Она подходит ко мне, смотрит тоже вот на эти красивые цветы, говорит: «Деточка, посмотри, как красиво, как замечательно. Это все тебе дядя Сталин сделал». Я вытаращила на нее глаза и говорю: «Да нет же, это моя мама посадила. Мы сами с ней вместе». Тут выходит сзади мать, берет меня так очень быстро за плечи, поворачивает и уводит быстро в дом. И я посмотрела на мать, и я увидела, ну вообще единственный раз в жизни я видела, у нее на лице был написан страх. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Героиня этого выпуска – художник-график Ирина Георгиевна Каравай. Она вспоминает предвоенные и военные годы в Самарканде, где в то время жили ее родители – художники Георгий Николаевич Никитин и Елена Людвиговна Каравай. Интервью я записала в марте 2015 года. В Самарканде мы, значит, оказались. Отец Георгий Николаевич Никитин, он происходил из тех людей, которые колонизировали. Ну вот когда Узбекистан завоевали, то вот русская интеллигенция туда поехала, значит, на разные места. Так что отец, кажется, и родился там. А мать, такой гражданин мира, детство провела в Харбине, там на КВЖД ее отец работал. Потом она училась в Питере в поощрении художеств, потом жила в Барнауле. Ну, в общем, Азия ее привлекла как художника. Было еще от середины 20-х годов, там было еще все не тронуто, красиво. И там целая колония художников из Сибири, и некоторые из Москвы там поселилась, и там шла художественная жизнь. Сначала в Ташкенте, потом вот в Самарканде. А в Самарканде мы вот жили в этих уединенном таком дворике, в старом узбекском городе. Вот помещение, которое мы снимали, было все-таки такое немножко европейское. Там были деревянные полы, стеклянные окна и небольшой клочок земли. Ну, там, наверное, несколько грядочек помещалось. И моя мать там развела цветы очень красивые. А веранда была обтянута вьюнками такими лиловыми. И вот однажды рано утром, значит, мне было лет 5, наверное, я стою на дорожке, и действительно солнышко светит, эти все цветы распускаются, очень красиво, приятно. И заходит, ну, соседка не сказать, но в старом городе соседи-то все были узбеки, но поселялись там иногда и русские. Вот какая-то не так давно поселившаяся особа, ну, к нам заходила, то там мясорубку попросить, то спичек, то еще что-нибудь. Она подходит ко мне, а больше никого нету. Смотрит тоже вот на эти красивые цветы, говорит: «Деточка, посмотри, как красиво, как замечательно. Это все тебе дядя Сталин сделал». Я вытаращила на нее глаза и говорю: «Да нет же, это моя мама посадила. Мы сами с ней вместе». «Да нет, все равно». И тут выходит сзади мать, берет меня так очень быстро за плечи, поворачивает и уводит быстро в дом. И я еще по дороге говорю: «Ну почему она говорит, что это там какой-то Сталин?» И я посмотрела на мать, и я увидела, ну вообще единственный раз в жизни я видела, у нее на лице был написан страх. Я знаю, помню, что при слове 33-й год родители как-то бледнели, мрачнели. Вообще у меня с детства осталось впечатление, как вот детей пугают волком или чем-то таким, что вот такое действие оказывает слово 33-й год. Это был голод. Ну, мать говорит, что в один прекрасный день перестали платить зарплату и перестали вообще завозить туда такие нормальные обыкновенные продукты. Голод был такой, что лежали на улицах покойники. И тут на всех перекрестках открылись торксины. Первые торксины, сокращенно торговля с иностранцами, появились в нескольких крупных советских городах еще в 30-м году. Сначала это были магазины только для иностранцев, где за валюту продавали антиквариат. Со временем право пользоваться торксинами получили все советские граждане, и сеть магазинов распространилась по всем республикам. Продавать там стали самые разные товары, в том числе продукты питания. но покупать их по-прежнему можно было либо за валюту, либо в обмен на золото, серебро, драгоценные камни и художественные произведения. Эти ценности принимали по заниженной стоимости, а в обмен на них выдавали товары по завышенной стоимости. Тем не менее, во время голода начала 30-х многие выжили именно благодаря тарксинам. Сами же тарксины просуществовали до начала 36-го года. За это время они заработали для государства почти 300 миллионов золотых рублей и стали одним из важнейших источников средств на индустриализацию. В витринах этих зеркальных был выставлен сыр со слезой, окорока, в общем, хлеб, всякая еда. Мать всегда вспоминала, как эти голодающие люди стояли, смотрели и потом вот падали и умирали. А наши выжили тем, что детство-то она провела в Харбине, и когда они оттуда уезжали, их нянюшка там осталась, и она им присылала доллар Леночке на шоколад. И еще второй доллар прислали родственники из-за границы. Какая-то двоюродная сестра тоже нашлась. Ну, конечно, они купили не сыр со слезой, а мешок муки. И вот разбавляли его водой и какой-то кусок сала. И так вот зиму перезимовали. Даже какую-то девочку подобрали, подкармливали. Вот такой страх, пугало такое детское у меня осталось. Ну, в школу меня отдали сразу в третий класс. Почему-то боялись, как эта девочка пойдет в первый класс. А школа была недалеко от нас, узбекская, и там были один или два класса русских. Электричества, конечно, нигде у нас в районе вообще не было. Никогда там спала такая женщина, которая просыпалась и звонила, что урок кончился. Там же, в Самарканде, была школа польских детей, видимо, бежавших от Гитлера, от фашизма, эвакуированных. Это была совершенно отдельная школа, там других классов не было. И ребята эти, поляки, отличались тем, что они были чистенькие. Они были очень чисто, аккуратно одетые. И ходили они по городу всегда кучкой, потому что чистеньких очень охотно били. А однажды был какой-то общегородской слет. Все мы поехали, все школы пошли на стадион. Там ходили колонны, еще что-то. И вот это... Польская школа, она там просто показывала чудеса, как они строились, как у них все было четко, как они какие-то разработали номера, которые нам вообще и не снились. Вот так вот. А потом получилось так, что я сильно заболела, и матери рекомендовали врача как раз из этих вот польских евреев. И мы познакомились. У него была девочка Галя, и они меня позвали на день рождения к этой Гале. И там были тоже очень чистенькие, хорошие гости, мальчики, девочки. И интересно, что, почему я про это рассказываю, что они, не сговариваясь, никто им ничего не говорил, когда среди них появилась вот русскоязычная я, они тут же перешли на русский язык. Сами вот ребята, сколько нам было? 9 лет, вот так вот. Такие вот были вежливые, какие-то совершенно с другой планеты люди. Вот это тоже производило впечатление. До школы еще началась война. Не стало еды, там появились карточки. Мужчин всех забрали на фронт, который для них был совершенно чужд. Им не за что было воевать, потому что они даже просто и географии-то большая часть людей не понимала. И вокруг нас были... Ну, знаете, как получалось, что не стены наш участок огораживали, а другие, задние стены жилых домов других азиатских. Вот. И они стали пустеть. Ну, семьи уходили в сады, как вот у нас в деревню ездили. Многие уходили в сады там, как-то пробивались. Но зато их стала косить какая-то ужасная малярия. Просто некоторые были выморочены тоже дворы. И это было видно, вот какие красивые там в Самарканде крыши, на которых цветут ярко-красные маки, земляные крыши. Но это признак беды, потому что хорошо ухоженные крыши, где люди живут и ее обмазывают саманом, там следят, там маки не растут. А там, где люди ушли, и крыша уже превращается просто в землю, она действительно покрывалась ярко-красными, очень красивыми маками. А я это знаю очень хорошо, потому что я, когда так уже немножко подросла, но лет 7, я все время проводила на крыше. Дома стало во время войны плохо, и холодно, и голодно, и бабушка заболела. В общем, там дома сидеть было неохота. А на крышах было очень интересно. Они же примыкают друг к другу, так что можно было далеко уходить, смотреть, как там люди живут, и красиво, и все. И собаки там же бегают. Вот. А потом, конечно, то, что война, много очень людей появилось, то город был пустынный. Первое страшное было около Регистана. Какие-то инвалиды, мальчишки, ну, такая группа, они пели песни, побирались. Но это было очень страшно. Я боялась на них смотреть. А с другой стороны, вот много людей интеллигентных и художников, и все. Во время войны в Самарканд были эвакуированы несколько художественных вузов Москвы, Ленинграда, Киева и Харькова. Большую часть из них разместили в старинных медресе на Регистане, центральной площади старого города. И там все время на Регистане устраивали лекции, читали. Вот. А еще был магазин-распределитель, где там по литерным и по каким-то карточкам. Так это вообще был клуб туда. Собиралась интеллигенция из Питера, из Москвы, из Киева, наверное. В общем, самые разные люди. Ну уж, конечно, для моих родителей это было очень интересно. Отец был тогда председателем Союза художников, и, значит, он их всех должен был устраивать, и все. А так как мы все-таки аборигены, то, значит, очень много удавалось кому-нибудь квартиру найти, кому-нибудь там. Кто-то из знакомых узбеков работал на мясокомбинате, и можно было там доставать овечьи хвосты. У овец в курдюке спрятан небольшой такой хвостик, очень жирный. Вот это была добыча. Среди эвакуированных в Самарканд был художник-график Владимир Андреевич Фаворский со своей семьей, женой Марией Владимировной, сыном Ваней и дочкой Машей. Встреча с ними стала решающей в жизни Ирины Георгиевны. Дело в том, что перед войной Фаворский вместе со скульпторами Ефимовым и Кардашовым построили в Перове, тогда еще подмосковном городе, трехэтажный кирпичный дом с несколькими мастерскими и квартирами. А после войны Фаворские пригласили Елену Людвиговну с дочкой Ириной туда переехать. И всю оставшуюся жизнь они так и прожили в этом доме. И именно в нем я записала интервью с Ириной Георгиевной. Мы уехали из Самарканда, когда мне было уже 11 лет, в 1946 году. Владимир Андреевич пригласил уже после войны. Они уехали, потом пришло письмо от Марии Владимировны, оно хранится, где она описывает быт, как они тут живут. И потом пишет, что я это все вам пишу для того, чтобы вот вас пригласить. Им казалось, что это очень большой дом, что ужасно много места. Но там была мансарда недостроенная. Ну и это, надо сказать, было очень вовремя. Во-первых, родители разошлись, а во-вторых, и главное, я стала подрастать. Ну, Азия. И 10-летняя девочка уже стала вызывать у прохожих такой интерес мне самой совершенно непонятный. Но в школе как-то стали иногда вдруг мальчишки приставать. Чего-то стало происходить, в общем, вокруг меня. И мать поняла, что меня надо вывозить. Но переезд совершить было очень трудно, потому что это был 1946 год. Еще Москва была закрытый город. Еще по пропускам туда надо было ехать. И она поехала на пленум художников. Был всесоюзный пленум. Она как делегат, значит, со мной, предупредивши там в Союзе, что она и не вернется. И должны были делегаты лететь на маленьком каком-то самолете с очень ограниченным возможностью багажа. Поэтому мы сюда приехали. Ну, мы и так-то к концу войны, конечно, и ободрались, и все. Но главное, мы приехали и без вещей, и без работ. Основные работы у нее, в общем-то, уходили по договорам, там, куда в запасники. А были еще вот работы, которые вот сейчас как раз славятся, формалистические работы, которые не принимали на выставке. В Узбекистане Елена Людвиговна Каравай создала много живописных и графических работ, которые совершенно не вписывались в соцреалистический канон. Между тем, в середине 30-х годов в Советском Союзе началась так называемая борьба с формализмом, и любое искусство, которое не умещалось в рамки соцреализма, исключали из общественного поля. Долгое время оставались неизвестными и работы Елены Людвиговны. Она сделала такой рулон, и друзей попросила послать малой скоростью. Они не послали. В общем, такой вот большой рулон, хорошо запечатанный, и на нем адрес вот этого дома. И уже в самом начале 60-х туда был распределен выпускник Киевского художественного института, такой Григорий Улько. Он потом там стал известным художником, председателем Союза. Это молодой человек, тогда, наверное, преподавал или что. В общем, там был изотехником. И он на чердаке изотехникова нашел этот рулон. И стал спрашивать, что это рулон, кому, кто это каравай, куда. Знакомые говорят, да была такая художница, она уехала в Москву. Ну, наверное, умерла. Но он, как порядочный человек, взял и послал его по этому адресу. И вот представьте себе, что где-то почти через 20 лет вдруг появляются вот эти работы. Некоторые в плохом состоянии, а некоторые ничего. И вот они-то теперь и составляют, так сказать, ее славу, ее лицо. Благодаря такому стечению обстоятельств, работы Елены Людвиговны Каравай сейчас хранятся в разных музеях и коллекциях, в том числе в Третьяковской галерее. А Ирина Георгиевна стала ученицей Фаворского и в последние годы его жизни работала у него секретарем. Над выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ирина Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.